Провода. Сердечная волна не вздымалась бы так высоко и не превращалась бы в дух, когда бы на ее пути не вставала старая немая скала — судьба. Вереницею певчих свай, подпирающих эмпиреи, посылаю тебе свой пай праха дольнего, по аллее, вздохов, проволок и к столбу, телеграфное «люблю». Умоляю, печатный бланк не вместит проводами проще. Это сваи, на них атлант опустил скаковую площадь небожителей. Вдоль свай телеграфная «прощай». Слышишь, это последний срыв, глотки сорванной «простите». Это снасти над морем Нив, атлантический путь тихий. Выше, выше и слились. Вариаднина, вернись, обернись, даровых больниц, заунывное не выйду. Это проводами стальных, проводов голоса Аида, удаляющиеся даль, заклинающие жааль. Пожалейте, в всем хоре сей различаешь в предсмертном крике упирающихся страстей дуновение Эвридики через насыпи и рвы. Эвридикина, увы, не у.